Глава 13. История богов. Света после первых слов замолчала, собираясь с мыслями. Я ее не торопил, хотя внутри все зудело и сильно хотела крикнуть. «Ну что там дальше-то?» Но пока держался, а то еще с мысли собью. Да и если у нее реально скоро месячные, то она на любое слово может сорваться. Видел у Ритки такое не раз. «Так что за план?» Все-таки не выдержал я, когда пауза затянулась. «Стать самым сильным богом и подчинить себе мир?» «Если бы», — усмехнулась Света, — «это каждый бог хочет сделать, пока ни одному не удалось. Нет, со второй частью подчинить мир ты не ошибся. Вот только он не богом хотел стать. Он хотел создать своего, ручного бога, полностью послушного, без собственной воли, который бы выполнял то, что он скажет». «Как-то сложно, не поверил я. Зачем создавать ручного бога, если самому можно им стать? А если этот ручной бог вырвется из-под контроля?» «Боги не любят об этом распространяться. Но все они зависимы от своих последователей, и не только в плане силы. Их характер, привычки, любое блюдо — все это может измениться под влиянием веры последователей, обратный рычаг воздействия». Я задумался. Хотел бы я, чтобы меня можно было изменить, так как говорит Света. «Я правильно тебя понимаю, что если твои последователи верят, что ты любишь мясо, то даже если ты был вегетарианец, то станешь лютым мясофилом?» «Да», — кивнула Света, — «только в это должны именно верить, то есть передавать тебе вместе с энергией вложенный посыл. И чем больше людей будут это делать, тем сильнее будет их влияние на тебя». «Хм, и это не понравилось тому вождю?» «По летописям, да. А так, кто его знает, что на самом деле им двигало?» — пожала плечами Света. «Ясно. Ну, решил он ручного бога создать. В чем проблема-то?» «В том, что ему это удалось», — поджала губы девушка. «Он сумел убедить огромное количество людей, что обычные боги для них — враги, что все войны и бедствия от них, и неважно, светлые они или темные, каждое их противостояние приносит огромные жертвы и несчастья». «Ну, насколько я могу судить из того, что от тебя раньше слышал, он не так уж был неправ». «Поэтому и смог набрать огромное количество единомышленников», — грустно вздохнула Света. «Дело не в светлых богах, а в темных, жаждущих силы любой ценой. Мы, наоборот, пытаемся сдержать их неуемную тягу к силе. Ты ведь и сам это видишь», — посмотрела она на меня в поисках поддержки. Я машинально кивнул, и она продолжила. «Вот только людям все равно. Они просто не хотят никаких бед. И их трудно упрекнуть в этом. Они видели, что светлые и темные боги постоянно сражаются. Они видели не только темных, но и светлых богов, стоящих по колено в крови. А то, что светлые при этом убирали последствия ритуалов врагов, как мы проводим свои очистки, проходило мимо них». «Так что случилось-то? Еще большая бойня разразилась?» «Почти», — нахмурилась Света. «Это вождь. Его имя было стерто из памяти, чтобы стереть из души мира информацию о нем. Он создал искусственного бога. Бога без имени, без собственных желаний. И сделал невозможное. Он сделал нейтрального бога. В нем не было отчетливой светлой или темной энергии. Он мог использовать и то, и другое, без подпорок символов. И самое главное, вождь объявил себя главным жрецом и замкнул управление богом на себя. А потом устроил то, что сейчас называют Великим Потопом. Это была его попытка уничтожить природных богов». «Таким образом можно их убить?» — заинтересовался я. «Нет, конечно», — фыркнула Света, когда эта обычная вода убивала духов. «Проблема искусственного бога была как раз в его нейтральности. Он мог использовать и темную, и светлую энергию, но не мог эффективно нейтрализовывать, как бы странно это ни звучало. Я уже говорила тебе, что духов можно развоплотить, воздействовав на них энергией противоположного порядка, и что боги — это очень сильные духи. Так вот, поодиночке ручной бог вождя мог развоплотить любого бога. Но если темный и светлый боги объединялись, то пока ручной бог пытался развоплотить одного, он становился уязвим перед богом противоположного типа». «А, пока он нейтральный, то его уничтожить уже не могли обычные боги. Так?» — уточнил я. «Именно». «И при чем здесь потоп?» «Вождь ударил по пастве богов, убил тех, кто давал им силы, защитив своих сторонников». «Но он все равно проиграл», — я не спрашивал, а утверждал. «Да, Несмотря на то, что искусственный бог был почти неуязвим, пока не вберет в себя чересчур много энергии какого-либо типа, сам вождь оставался простым смертным. Он попытался это решить, но не успел. Поняв, что с мускулами новой угрозы не совладать, природные боги объединились и сумели уничтожить вождя, а потом и память о нем. И что, никто не попытался перехватить контроль над этим ручным богом? Когда Света замолчала, уставившись на мелькающие за окном машины, спросил я. Она отвернулась от окна и неопределенно махнула рукой. Были попытки, но в полной мере никто не смог обрести ту власть над ручным богом, что была у вождя. Да и не понимал никто из пытающихся, как именно вождь управлял своим богом. И что с ним сейчас? Света правильно поняла мой вопрос. Ничего, спит. Спит? Не поверил и удивился я. «Ну, — смутилась девчонка, — так мне говорили, развоплотить его невозможно, нейтральный же. Даже непонятно, почему душа мира его не притягивает. Паства у него осталась и до сих пор является самой обширной в мире, так что и от потери сил он не умрет. Собственного разума у него так и не появилось. Попытки сделать его светлым или темным, чтобы потом привычными методами развоплотить, тоже провалились. Так что единственное, чего смогли добиться боги, это уничтожить всех, кто мог хоть как-то влиять на ручного бога, и сведения об этом, после чего тот впал в спячку. Тогда чего боятся боги? Нового вождя? Да. Одно дело, когда о богах знают сотни, а остальные миллиарды просто верят, являясь, по сути, обычными батарейками. И совсем другое, когда истина известна абсолютно всем. Если уж в древности, с населением планеты в несколько сот миллионов и малым уровнем знаний, нашелся человек таких талантов, то сейчас... Договаривать она не стала. Я ее понимал. Если создание искусственных богов, пусть и не поставят на поток, но хотя бы превратят в сверхоружие, вроде атомного, то обычные разборки природных богов, выливающиеся в мировые войны, покажутся обычной дворовой дракой по сравнению с ожесточением кровавого боя. После этих откровений до квартиры маньячки мы ехали молча, да и оставалось там до нее немного. Нас там уже ждал Артем. Дамира вызвали в участок разбираться с хозяйкой квартиры. Бюрократии даже мистика не помеха. А маньячку нужно и зарегистрировать, и следователя ей назначить, опять же на основе внесенных данных. Короче, писать Дамиру придется много. Он и так увильнул от этого, сославшись на необходимость закончить работу на маршруте. «Ого, много у вас, должно быть, работы было», — заметил мое усиление парень, когда прошла активация. «Да, и сейчас мне намного меньше», — пробурчал я. «И откуда здесь столько негатива накопилось?» Вопрос мой был риторическим, и я не думал, что про маньячку удалось уже что-то узнать. Но Артем неожиданно ответил. «Соседи говорят, она тут животину мучила. На нее уже жаловались участковому за дикие крики собак и кошек. Но следов в тот раз обнаружить не удалось». «Большинство маньяков так и начинает», — хмуро кивнула Света. А я перешел к делу. Для начала очистил спальню, пустив нейтральную энергию на формирование брони, благодаря чему мои ноги теперь были закрыты до паха включительно. И тут же раскрылась еще одна особенность. Около камней накопителей броня была толще. И когда энергия формировала новые белые полосы, она не только увеличивала площадь защиты, но и параллельно утолщала те полосы, что были около накопителей. То есть, если хочу броню в каком-то месте потолще, то нужно в том месте сначала сформировать камень, что ужасно больно, да и не всегда удобно. Особенно, как представлю, что нужно сделать, чтобы образовался накопитель на том же пахе. Но все же парочку новых накопителей я себе создал. Но это было уже при очистке зала, где пытали парня. Негатива тут было не меньше, чем в спальне. Теперь у меня было еще по одному накопителю под каждой коленной чашечкой. Проверил сразу две теории. Сможет ли негатив пройти сквозь броню белых полос? Сможет, но только если я сам пожелаю. И будут ли формироваться от новых накопителей полоски поверх старых? Не будут. Идет утолщение уже созданных, если энергия впитывается через данный накопитель. Закончил я где-то через полтора часа. Скорость бешеная, если сравнивать с первым днем. Но до той же Риты Защитницы, буду ее называть так, чтобы не путать с сестрой, мне еще далеко. Она бы эту квартиру минут за 10 максимум очистила. Уф, чувствуя, как в нее вливается набранная мной энергия, расплылась в блаженной улыбке Света. «А, кайф!» «Вы сейчас куда?» — спросил Артем, когда мы покинули квартиру. «Домой, наверное», — пожал плечами Света. «А что?» «Ну, — смутился полицейский, — у меня просто смена закончилась. Ваше задание последним на сегодня было. Может, куда-нибудь сходим?» Я посмотрел на него. Внутри взыграла ревность. Но не как к сопернику, а братская. Как если бы кто-то к Ритке моей подкатил. Ритке. Мысль о сестре уколола. А ведь если бы я не опекал ее так, в том числе от своих друзей, то и Антон бы не стал дарить сумочку с сомнительными символами. Я бы был жив. Может, не стоит настолько быть наседкой? К тому же, вроде этот Артем нормальный парень. Пока я думал, Света все же решила сама. «Извини, но вечером я занята. И когда освобожусь, неизвестно. Тут еще с этой ненормальной разбираться». «Так с ней теперь наши будут разбираться». Не понял парень намека. «По вашей части. А по нашей — мы. Она много знает». И Света многозначительно поиграла бровями. После чего приказала водителю трогаться, оставив полицейского в недоумении. Но, думаю, скоро до него дойдет, что его тупо отшили. «А действительно, что будете делать с этой маньячкой?» — спросил я. Света отвечать не стала, вместо этого набрав номер деда и начала отчитываться о проделанной работе. Начала довольно бодро и даже радостно, но после окончания доклада и выслушивания ответа ее лицо нахмурилось, а затем и вовсе потемнело, и по нашей связи пошел сильный поток негатива. Пришлось срочно купировать его, а то что-то девчонка совсем расклеилась. Так злости и пышет. К концу разговора мне удалось все же справиться с той мерзостью, что шла от Светы, и закончила разговор она уже вполне спокойно. Хотя я думал, что швырнет мобильник куда подальше, наговорив сначала много гадостей. Ну, нет, нормально выглядит. Чуть бледная только, но уже под контролем себя держит. Что случилось? Рискнул я задать вопрос. Парень умер, ровным тоном ответила она. Врачи ничего не смогли сделать. Я промолчал, помнил, что Света предлагала им свою помощь и даже пыталась настоять, но ее тогда мягко отстранили, а потом и я ей напомнил про задание деда. Так что косвенно я виноват в его смерти, о чем мне прямо не сказали, но наверняка подумали, иначе бы не было так сложно гасить ее негатив. «Егор», — позвала она водителя, — «езжай в полицию, у нас там дело есть». Я вопросительно поднял бровь. «Придется сделать одну мерзкую работенку», — поморщилась Света. «Какую?» «Ту, о которой я Артему сказала». «Так ты ему не наврала?» — удивился я. «Надеялась, что этим займется кто-то другой», — призналась девчонка. «Но дед сказал, ты начала, ты и закончи». «Много времени займет», — решил я уточнить о том, почему работенка мерзкая. «Сам скоро увижу». «Нет». После этого Света замолчала и больше на вопросы отвечать не стала. Когда мы приехали к полицейскому отделению, куда недавно сдали маньячку, нас уже ждали. «Ну и мороки же с ней!» — шепотом воскликнул Дамир, открыв перед Светой дверцу и даже подав руку. Что девчонка полностью проигнорировала, выбравшись сама. «Где она?» «В карцере. Пришлось ей пальцы связать, а то эта стерва нам чуть стену в общей камере не снесла с помощью этой вашей мистики. Вы почему не предупредили, что она так может? Есть же протокол!» «Она не медиум, а по протоколу мы только о них должны предупреждать», — отмахнулась Света. «Да и не попадают к вам настоящие медиумы. Так, недоучки». На это Дамир промолчал, зато я увидел на его лице, что зарубочку он себе сделал. А вот Свете снова выволочка от деда предстоит. В который раз уже Дамир ее на информацию разводит? Или она думает, что тот не узнает? Дамир точно не расскажет, только если вопросы начнет новые, другим Дажьевым задавать. Я тоже нет, а вот водитель Егор. Не знаю его, вполне возможно, что издаст болтливость девчонки. Мы не успели от него далеко уйти, и он мог услышать ее ответ. Карцер располагался на цокольном этаже. Не подвал, но по обстановке близко. Длинный коридор с покрашенными в синий цвет стенами до плеча и побелкой всего, что выше. Металлические двери, причем не все ведут в одиночные камеры. По пути нам встретился один из полицейских, выходящий из двери, за которой был виден ряд стеллажей. Наконец мы достигли нужного места, и Дамир, заглянув предварительно в отодвигающееся маленькое окошко, отпер нам дверь. Внутри оказалась крошечная комнатка-пенал, свинченной в стену кроватью и тонким матрасом на ней. Окон не было, а под потолком горела тусклая лампочка, просто торчащая из патрона. Маньячка сидела на кровати с завязанными за спиной руками и смотрела на нас ненавидящим взглядом. Ее затылок был в крови, как и стена за спиной. Специально разбила себе голову? Зачем? Приглядевшись, понял. Пыталась начертить навник собственной кровью. Не получилось, хотя было видно, очень старалась. «Оставь нас», — обратилась к Дамиру Света. «Не имею права». «Оставь». Впервые в голосе девчонки я услышал сталь и непоколебимость. «И предупреди своих, будут крики. Сильные, жуткие. Пусть не реагируют. И сам не подсматривай». «Ты ее убивать будешь?» — напрягся Дамир, да и маньячка после слов о криках напряглась. «Нет, наверное, но только если не будешь мешать». Дамир не ответил, но уходить никуда не собирался. Тогда Света посмотрела на меня и кивнула на полицейского. «Это что, она предлагает мне с ним разобраться? Интересно, как?» «Хотя, во время ночной тренировки с Лином я спросил его, как он смог, только став духом, разобраться с напавшими на него и его подзащитную бандитами. Тогда ты узнал, что если направить энергию в определенную точку с определенным посылом, можно добиться нужного влияния на организм. Как рассказал Лин, бандиты тогда, после встречи с ним, обосрались. Не фигурально, а вполне себе физически. И сейчас я решил проверить на практике его рассказ. Да и что еще я мог сделать, чтобы выполнить приказ Светы, я не знал. А выполнить надо, знать символы обычным людям опасно, по сегодняшнему дню убедился. А без символов сейчас точно не обойдется, чего бы Света не стала там делать с этой ненормальной. И что на уме у Дамира, и как он захочет применить полученные знания? Ни одному богу неизвестно. Полицейский меня не видел, хотя кивок Светы понял правильно. Зазирался, сделал машинально шаг назад, после чего получил тычок в область живота от меня и непроизвольно тут же схватился за него руками. «Бруп!» — громкий спазм подсказал, что я сделал все правильно. «Надо же! Не ожидал, что так просто получится. Вот только следом за руладами живота раздался громкий пердеж, а по карцеру разнесся запах вони. А сам Дамир побледнел, резко развернулся и побежал по коридору, полагаю, до ближайшего туалета. Кажется, я только что нажил нам со Светой врага. Был бы материален только себе, но раз до меня полицейский добраться не сможет, то будет отрываться на девчонке». «Ну а теперь займемся тобой». Проводив Дамира равнодушным взглядом и лишь сморщившись от запаха, повернулась к маньячке Света. Глаза девчонки потемнели. Я видел, что ей совсем не нравится то, что сейчас произойдет, но не понимал, почему. А потом она стала чертить символ, новый, такой я еще не видел, и он мне уже не понравился.